Сведения о святителе Никите, епископе Ремесианском. Память 24 июня, 7 июля. Святитель Никита, уроженец, а впоследствии епископ города Ремесианы, около города Софии, был родом славянин. Получив прекрасное образование в Риме, он всю свою жизнь посвятил на распространение Евангелия среди славянских племен. Но не только многие села славянские, целые племена славян как по дикости, так и по недоверчивости к грекам неохотно слушали проповедь греков, которая при том большинству их была вовсе и непонятна. Но у святого Никиты успехи проповеди были блистательные. Современник святого Никиты говорил: «Не любившие склонять шею под рабство, ныне покорны истинному владыке. Какая перемена и какая счастливая! Где был обычай зверей, ныне там чин ангелов». Деятельность святителя Никиты была обращена преимущественно на славян балканских. Это естественно поблизости их к месту его кафедры. Святитель написал слогом простым и чистым, приспособленным к оглашаемым в вере, 6 книг. Первая – о готовящихся к вере. Вторая – о заблуждениях язычества. Третья – о вере высочайшее существо. Четвертая – против родословия. Пятая – о символе. Шестая – о жертве пасхального агнца. Кроме того, он издал книгу о падшей деве, возбуждающую каждого падшего к исправлению. Сочинения его были весьма похваляемы за благочестивый дух их и за основательное знание. Кончина святого Никиты последовала не прежде 420 года, июня 22 дня.